Глава 61. Когда пили пустой чай за полчаса до завтрака, пришел Реймонд. За последние 3 дня он осунулся еще сильнее, сгорбился. Однако глаза были полны живого огня. «Привет, Патрик! Чайку?» – спросил Хирш. «Нет, ребята, у меня с утра уже был чай». «Это ты про стрельбу?» – угадал Джек. «Про стрельбу», – усмехнулся Реймонд. «Кому-то из смены показался вражеский корабль, который, заметьте, отходил от нашего борта. Представляете? В одну сторону они его как бы не заметили, а в другую засекли и обстреляли». «Такое вполне возможно, если один наблюдатель воспринимает соответствующий спектр, а другой нет», — сказал Джек, прихлебывая чай. «Проверь, наверняка полночи дежурил один боец, а под утро заступил другой, который видит немного больше». «Тут и проверять нечего, так и дежурили. Но ты, Джек, меня не пугай, другие достаточно напугали». «Пойду я. А вы после завтрака сразу на зенитный ярус». «А что, опять что-то ожидается?» – спросил Шойбле. «Пока не знаю», – отвел взгляд Реймонд и вышел. Пилоты переглянулись, но обсуждать ничего не стали, оставив эту тему на после завтрака. После звонка, приглашавшего на завтрак в первую смену, они вышли из кубрика и направились к лифту вместе со всеми обитателями яруса. Солдаты болтали, как ни в чем не бывало, пересказывая старые анекдоты и привирая уже слышанные истории. «Как думаешь, днем не начнут?» – спросил Шойбле, когда в набитом до отказа лифте они спускались к столовой. «А где тут день и где ночь?» – спросил в свою очередь Хирш. «Да бросьте вы, может, ничего еще не будет», – сказал Джек, впрочем, без особой уверенности. Лифт открылся, и толпа хлынула в коридор. Со стороны столовой уже доносились аппетитные запахи. «Какао и запеканка с персиковым вареньем», – определил Шойбле. «Ну да», – сказал Джек, глядя на балагурящих, кажущихся беззаботными бойцов десанта. Сейчас этот мир казался ему устойчивым и прочным, но он видел, как стремительны вражеские торпеды и сколько их было сбито в полете, чтобы не дать порвать корабль в клочья. «Хорошо им, они не знают». «У меня тоже никакого аппетита», – вздохнул Хирш. Пройдя в зал, пилоты сели за свой стол. «Так, персиковое мне, а вам яблочное», – сразу начал распоряжаться Шойбле, передвигая тарелки. «Ночью мы проходили магнитную реку. Все корабли светились, как хрустальные светильники. Красиво было», – сообщил Джек. «Чего же не разбудил?» – оживился Шойбле. «Ты бы не встал. И потом, я случайно вышел, а там эта река». «А я думал, что магнитные реки – выдумка». «Почему?» «Ну, ты видел хоть раз магнит? Из игрушек вытаскивал?» «Нет». «Как это нет?» – удивился Шойбле и даже перестал намазывать на запеканку варенье. «У меня не было игрушек». «А что было?» Джек пожал плечами. «Чем же он играл в детстве?» Какими-то железками, коробочками, большими ржавыми гвоздями, клочками веревки. Только он не думал тогда, что это какие-то игрушки. Все они имели свое применение. «Смотрите, какой странный парень!» – переключился Шойбле, засовывая в рот кусок запеканки. «Он ведь с нашего яруса, правильно?» «Правильно», – сказал Джек, замечая, как двое товарищей сажают за стол того самого бойца, который утром метался по коридору и кричал, что его похитили. «А что это с ним?» – спросил Хирш. «Он получил какие-то повреждения ночью», – сказал Джек. Хирш отодвинул тарелку, что не укрылось от внимания Шойбле. «Ты не хочешь, Тедди?» «Нет, можешь забрать». «Возьми и мою порцию, Петер. Я от твоего утреннего чая сыт», – сказал Джек. «Опа-на! Отличное утречко! Жаль, что вы не часто меня так радуете. А ведь я этого заслуживаю». Не успели Джек с Хиршем заскучать, как Шойбле подчистил все тарелки и поднялся из-за стола. «Ну все, можно идти к дяде наверх», — сказал он, чуть отпуская поясной ремень. «И как только в тебя столько влазит, Петер?» — спросил Хирш, когда они выходили из столовой. «Я давно стал этим увлекаться, Тедди, еще до нашего знакомства».